Глава 8. Под кожей. Луна влияет на океан, заставляя его совершать непредсказуемые вещи. Говорят, все дело в притяжении, в неудержимом глубоком магнетизме. Так рождаются приливы и отливы. Океан тверд и независим, но он не может устоять перед этим призывом, который сильнее самой природы. Есть правила, из которых нет исключений. С возвращением Джона жизнь вошла в привычную колею. Мы с Мейсоном вернулись в наши диаметрально противоположные миры. Он в свой, наполненный шумом и тусовками, я в пространство тишины. Мой крестный был единственной точкой соприкосновения, связующим звеном между нами. Без Джона наши вселенные вряд ли когда-нибудь сблизились бы. Мейсон редко бывал дома, да и в школе мы не сталкивались. На переменках я видела его всякий раз в компании друзей, окутанного облаком улыбок, и его глаза никогда не встречались с моими. В такие моменты я издали наблюдала за ним, обласканным яркими лучами калифорнийского солнца и веселого дружеского смеха. И временами у меня действительно возникало ощущение, что Мейсон живет где-то далеко-далеко, на другой планете. Иногда я даже задавалась вопросом, видит ли он меня вообще. Теперь я не пропускала ни одного урока рисования. Странно, но, пожалуй, часы занятий у Брингли были единственным временем в моей убогой школьной жизни, когда не хотелось поскорее уйти домой. «Вижу, ты действительно следуешь моим советам», — сказал он мне однажды. Я не обернулась и продолжала водить карандашом по бумаге, время от времени поглядывая на манекен. «Даже не верится, что тебе удалось так быстро овладеть техникой. А если так, то я должен задать тебе вопрос». Брингли улыбнулся, как мультяшный бобр. «Я был прав или нет?» Я оглянула на него искоса, сделав вид, что слишком сосредоточена на рисунке, чтобы ответить. Тогда он наклонил голову и посмотрел мне в глаза. «Руке стало намного легче, чем раньше, правда?» «Мне кажется, я все равно не очень правильно все делаю», — пробормотала я, но он скривил губы и приподнял бровь. «Не думаю. Я бы сказал, ты овладела базовой техникой». Он взглянул на мой рисунок, а затем сказал: «Пойдем-ка». Я отложила карандаш и провела руками по штанам, прежде чем отправиться следом за Брингли. Он остановился у стола в центре аудитории, положил руку на стопку рекламных листовок и посмотрел на меня. «Помнишь?» — он кивнул на стену. «Ты помогла мне его повесить, когда в первый раз сюда пришла». Я посмотрела на постер с рекламой ярмарки выставки. Стенды, посетители, авторы возле своих работ. «Наша школа уже 5 лет принимает участие в этом мероприятии. В художественной ярмарке участвуют многие школы. Событие довольно знаменательное. Приходит немало посетителей». Брингли похлопал по стопке флаеров. «Каждую представленную работу рассматривает жюри. Они оценивают холсты по разным параметрам. Но, скорее всего, победители выбирают, руководствуясь личным вкусом. В общем, практика показывает, что побеждает самое красивое полотно. И знаешь, кому идут собранные за билеты и картины деньги? Мне». Я посмотрела на него, вытаращив глаза. «Шутка! Их жертвуют на доброе дело. Отдают разным благотворительным организациям. Но это еще не все. Победитель, конечно, молодец, но, ко всему прочему, он создает хороший имидж своей школе, укрепляет ее репутацию как образовательного учреждения, которое помогает ученикам раскрывать творческий потенциал. Вот так вот». Я слушала, спрашивая глазами, к чему он мне все это рассказывает. Брингли улыбнулся и произнес: «Думаю, тебе стоит в этом поучаствовать». «Что?» «Знаю, знаю, ты у нас в кружке недавно. И понимаю, что, возможно, эта идея тебя пугает, но поверь мне, ты справишься. Выбор темы за тобой. Нет ограничений, полная свобода самовыражения. Можешь нарисовать, что захочешь». Я спокойно подождала, пока Брингли закончит говорить, а потом ровным голосом произнесла: «Нет, спасибо». Он часто заморгал. «Прости, что?» «Нет, спасибо», — повторила я бесцветным голосом. «Я отказываюсь». Наотрез. Ибо как я, только что научившись держать в руке карандаш, могла принимать участие в таком важном событии? Стоять там рядом со своей несчастной картиной, пока на нее и на меня будут глазеть сотни проходящих мимо людей. Ни за что. Брингли смотрел на меня растерянно. «Айви, ты не можешь отказаться. Это не предложение. Ты член кружка, а наш кружок участвует в проекте». Я оглянулась на класс. Все разворачивали ватманы, холсты, ставили поудобнее мольберты. И теперь я поняла, зачем. Брингли, должно быть, заметил выражение моего лица, потому что вздохнул и склонил на бок голову. «Пойдём-ка со мной». Я обнаружила у себя в руках пачку флаеров. «Ребята, продолжайте. Мы скоро вернемся». Я пребывала в некотором шоке. Брингли таскал меня по школе, и мы развешивали листовки на всех вертикальных поверхностях. Шкафчиках, досках объявлений, стеклянных дверях, даже в столовой. Еще мы зашли в канцелярию, и не знаю, что раздражало меня больше. Приклеивание флаера, мучение со скотчем или картина того, как секретарша флиртует с Брингли. Когда мы, наконец, вышли оттуда, на его рубашке висел синий стикер с номером телефона. «Ах, страсть к искусству», — смущенно пробормотал он, отрывая записку. Мы продолжили поход по школе. Я подозревала, что таким образом он пытался вовлечь меня в проект. Или хотел взять меня измором, чтобы я согласилась. «Положи несколько туда». Я неохотно послушалась. «Знаешь, наша школа никогда не побеждала», — заметил он небрежно. «Ни одного раза». Брингли пристально посмотрел на меня, прикрепляя к стене листовку. «Тебе не нравится, когда другие видят что-то, принадлежащее только тебе, верно?» Я уставилась на листок на стене и не ответила. «Но правда в том, что да. Мне не нравилось, когда люди смотрели на мои рисунки. Бумага, карандаши и краски были моими инструментами для самовыражения. Рисование давало мне возможность много чего почувствовать. В моих лесах, нарисованных пастелью, в пейзажах, говорящих о доме, было много личного. Показать их другим — все равно, что позволить кому-то заглянуть внутрь меня через увеличительное стекло. Зачем выставлять свой личный мир на жестокий суд окружающих? Неважно, что видят в твоих работах другие. Важно, что ты хочешь им показать. Каждому есть что сказать. Айви, и я почти уверен, что и тебе тоже». Он посмотрел на меня, и на этот раз я встретилась с ним взглядом. «Расскажи своей работой о чем-то важном для тебя. О том, что заставляет твое сердце трепетать. Что для тебя самое прекрасное в мире? Вырази на бумаге то, что тебя вдохновляет. Пусть все это увидят. Покажи зрителю, сколько красоты ты находишь там, где другие ничего не видят». Послышался скрип, приоткрылась дверь кабинета, и в щели показалась голова незнакомого мне преподавателя. «Брингли», — сказал он недовольным тоном, — «могу ли я спросить, что вы делаете?» «О, Патрик», — улыбнулся Брингли, шутливо размахивая скотчем. «Прошу прощения, мы расклеиваем выставочную рекламу. Будем вести себя тише». «Вы мешаете моему классу», — сообщил нам учитель. В дверном проеме за его спиной частично был виден кабинет. На каждой парте стоял включенный компьютер, ученики сидели за ним подвое. Кто-то в эту минуту болтал с соседом, кто-то, воспользовавшись ситуацией, смотрел сайты, вряд ли относящиеся к теме урока. Мой взгляд упал в центр класса. Мейсон болтал с ребятами, сидевшими сзади, и улыбался. Трэвис рядом с ним с заговорщическим видом уткнулся в компьютер. Я впервые видела Мейсона во время урока. Непонятно почему, но мне казалось, что я подсматриваю за ним. Он казался таким живым, непосредственным. Наверное, сейчас в окружении одноклассников он был самим собой. Да. Порой мне трудно обрисовать контуры его неоднозначной личности. Мейсон рассмеялся. Грудь заходила ходуном, и я засмотрелась на него, забыв про учителей. Он обладал особой харизмой, какой ни у кого не было. У него была способность очаровать любого, кто оказывался рядом с ним. Заворожить взглядом, улыбкой, даже движением руки или походкой. Мейсон, кажется, не осознавал силу своего обаяния. Излучая яркий свет, он не подозревал, что был словно солнце, а все остальное вращалось вокруг него и горело в сиянии его света. Какой-то парень за соседней партой сказал, указывая на меня пальцем: «Эй, Мейсон, это не твоя сестра там стоит!» Я отвернулась, прежде чем он оглянулся. «Я веду урок и был бы признателен за тишину в коридоре», — говорил Фитджеральд, учитель информатики. «Ваше требование абсолютно справедливо», — согласился Брингли, а затем добродушно кивнул на меня. Это все она. Я попросил, чтобы она не шумела, но я для нее не авторитет. Я бросила на Брингли недоуменный взгляд. Он покачал головой, как будто я была щенком, который только что помочился на ковер. «Не думаю, чтобы я когда-нибудь видел ее здесь», — процедил сквозь зубы Фицджеральд, глядя на меня. «Она новенькая, пришла к нам несколько недель назад». Мне захотелось вернуться туда, откуда я пришла, прямо сейчас. Я взглянула на класс. Мейсон, чуть склонив голову, теперь смотрел на меня. И он был не единственный. Некоторые перешептывались. Трэвис извернулся, чтобы лучше меня видеть. «Что ж, тогда давай вернемся к работе». Брингли положил руку мне на плечо. «Извините, что помешали. Пойдем дальше, Нолтон». И тут я ощутила, как воздух вокруг нас словно бы завибрировал. Фицджеральд нахмурился и посмотрел на меня сверху вниз. «Нолтон?» — пробормотал он. Возникло странное ощущение, будто мне в грудь вбили железный штырь. Тело напряглось. «Да, Айви Нолтон», — услышала я бодрый ответ Брингли, как будто он с гордостью представлял свою дочь. Но Фицджеральд не улыбнулся, а продолжал смотреть на меня так, будто глазами разбирал меня на части. Его пытливый взгляд был мне неприятен. Захотелось поскорее уйти, скрыться, исчезнуть. Я снова посмотрела на класс. Мейсон смотрел на нас так внимательно, что ощущение холода у меня в груди только усилилось. «Откуда она сказала, к нам приехала?» Услышала я вопрос Фицджеральда и посмотрела на него. Мысленно я тут же встала в оборону, опустила забрало, что наверняка отразилось на моем лице, ставшем каменным и непроницаемым. И из этой своей крепости я глухо ответила. «Я этого не говорила». Брингли, казалось, удивился моей реакции. Он нервно поморгал и, слегка сбитый с толку, посмотрел сначала на меня, потом на коллегу. «Ладно, Патрик». «Не будем отвлекать тебя от важного урока, мы и так уже отняли много времени». Фицджеральд наконец отвернулся от меня и нахмурился. «Да, действительно», — задумчиво сказал он. «Урок, конечно». «Тогда всего доброго. Пойдем, Айви». Я охотно последовала за Брингли. Пока я удалялась по коридору и дверь в компьютерный класс закрывалась, я чувствовала у себя на спине жгучий взгляд. И он принадлежал не Фицджеральду. Когда через несколько минут урок рисования закончился, я все еще поеживалась. Имя Роберта Нолтона пребывало в забвении уже 17 лет, с тех пор, как он уехал из страны. 17 лет совершенно новой жизни, время, за которое мир 100 раз успел забыть о нем. Однако достаточно было вскользь произнести фамилию отца, чтобы Фицджеральд сразу вспомнил о нем. «Как это так? Проклятие!» Думала я, шагая по коридору к выходу. Я подняла голову и увидела паренька у двери, который, обвешанный сумками, держал большой штатив в руках и пытался локтем зацепить дверную ручку, чтобы закрыть кабинет. Я подошла и помогла ему. «Ой, спасибо тебе, а то это бандура». Он привалил штатив к стене и устало приложил руку ко лбу. Кого-то он мне напоминал. «Эй, а я тебя знаю. Ты Айви, да?» — сказал паренек. Я вспомнила его. Это он в нашей гостиной кружил Карли в воздухе. «Томми», — пробормотала я. «Томас, если полностью, но меня так никто не зовет». Он был очень худой, с узкими плечами и мальчишеским лицом. Его беспорядочные, как листья салата, темные пряди то и дело падали на глаза. «Занимаешься фотографией?» «Ага», — ответил он, когда мы вместе пошли по коридору. «Но последнее время что-то тяжеловато стало, в прямом смысле слова. Мистер Фицджеральд не разрешает нам оставлять вещи в кладовке в компьютерном классе, поэтому приходится уносить все домой. Не понимаю, жалко ему, что ли? Кладовкой все равно никто не пользуется». Я открыла дверь в главное здание и пропустила Томми вперед. «А что ты делаешь в корпусе Б?» «Рисую», — ответила я. «Тогда мы еще встретимся. У нас занятия совпадают». Смеясь и болтая, мимо нас к выходу из здания толпами шли старшеклассники. Уроки на сегодня закончились. «Кстати, еще раз извини за тот вечер, когда мы с Карли на тебя свалились». «Пустяки». «Она искала тебя сегодня утром. Я имею в виду Карли. Хотела узнать, не испортила ли твою футболку. Я сказал ей, что от пива ничего с футболкой не случится, но она мне не верит». «К Карли точно могла не переживать по этому поводу, если учесть, что потом стало с моей футболкой, пока я полночи таскала на себе Мейсона. Я остановилась возле своего шкафчика и собиралась сказать Томми, чтобы он успокоил Карли, как вдруг он спросил. «А этот блокнот?» Он кивнул на зажатую меня подмышкой скетчбук. «Почему он у тебя?» «Потому что он мой», — просто ответила я, сильнее прижимая к себе блокнот, любимый в кожаной обложке, завязанной ремешком. Страницы все еще были мятыми, но я ставила на них тяжелую коробку на ночь. Думаю, они разгладятся. Томми выглядел удивленным. «Я думал, это твоего дяди». Я нахмурилась. «Джона?» Я видел, как какие-то идиоты кидались им друг в друга на вечеринке. Они нашли его на террасе. Когда вмешался Мейсон, я подумал, что это вещь его отца. Я оцепенела и на мгновение даже закрыла глаза. «Что?» «Не переживай, Мейсон быстро у них отобрал блокнот. Он ужасно взбесился. Потом, кажется, он засунул его под диванную подушку, чтобы больше никто не трогал. Надеюсь, твои работы не сильно пострадали». Мое тело словно одеревенело. Я не чувствовала ни рук, ни ног. «Это шутка такая, да?» — спросила я осторожно. «Я не знал, что блокнот твой». Томми вздохнул и еще раз посмотрел на него. «Хорошо, пивом не облили». Я смотрела на Томми, пытаясь понять, не издевается ли он надо мной. Это не могло быть правдой. Ведь Мейсон никогда не сделал бы ничего подобного. «Ради меня нет. Подобное исключено». Мне вспомнилось недоумение в его глазах, когда я вырвала у него помятый блокнот. Меня тогда все трясло от злости. «Ладно, я пошел», — сказал Томми. Я часто заморгала, пытаясь прийти в себя после услышанного. В голове лихорадочно вертелись мысли. «Еще раз спасибо за помощь. Увидимся. Пока». «Пока», — промямлила я. Проводив Томми взглядом, я открыла скетчбук и начала медленно листать кремовые страницы. Животные, деревья, профили гор, папины глаза. Я рисовала их и в десятках других тетрадей. Я закрыла блокнот и покачала головой. «Ладно. И что с того? Это ничего не меняло. Вряд ли у Мейсона в груди внезапно появилось сердце, особенно после того, как он со мной поступил. Он не хотел, чтобы я жила в их доме. Требовал, чтобы я не показывалась рядом с ним в школе. В общем, не желал иметь со мной ничего общего». Он совершенно ясно высказался по этому поводу. Я вторглась в его жизнь как стихийное бедствие, которое невозможно контролировать. У катастрофы было два ясных глаза, алебастровая кожа, и от нее несло грёбаным лесом. Она бродила по дому босиком и повсюду оставляла следы своего присутствия. Даже в воздухе. Трогала его вещи. Я поплотнее натянула кепку. То, что произошло, не имело никакого значения. Мысленно стерев ластиком слова Томми, я направилась домой. Войдя в прихожую, я взглядом уткнулась в сумки миссис Ларк. Они стояли у стены уже несколько дней. Поневоле вспомнились стенания Мейсона о том, что я разбрасываю повсюду свои вещи. Да, похоже, пора посмотреть на подарки нашей доброй соседки. В комнате я скинула босоножки и кепку. Струя холодного воздуха приятно освежала лоб, принося облегчение. Сев на пол посреди комнаты, я открыла сумки и начала вынимать одежду, раскладывая ее перед собой. Кажется, там было все: коротенькие юбки, разноцветные парео, пара поясков со стразами. Непонятно, с чем их носить. Я взяла в руки футболки с двумя пикантно расположенными кексами и бесконечно долго на нее смотрела. Порывшись, я нашла пару темных футболок вроде бы моего размера. Отложила их в сторону вместе с двумя белыми майками в рубчик и полосатой рубашкой. Затем выудила тот самый купальник, о котором говорила миссис Ларк. Очевидно, из деликатности она не заметила, что я не отвечаю требованиям этой красивой вещицы. Я не заполнила бы две эти чашки, даже если бы приложила их к ягодицам. Купальник вернулся в сумку. Последними были туфли. Несколько сандалий с длиннющими шнурками, которые я не смогла бы правильно завязать. И пара старых пыльных конверсов. Наверное, когда-то они были черными. Я их примерила на полразмера больше моих, но решила, что эти кедики мне подойдут. Только тогда я заметила, что в сумке еще что-то осталось. Коробка. Я вынула и осмотрела ее. Белая, с названием магазина, напечатанным серебряными буквами. Внутри, под несколькими слоями тонкой розовой бумаги, лежало что-то мягкое. Я замерла на секунду, когда поняла, что щупаю ткань. Очень гладкую и деликатную, как внутренняя сторона цветочного лепестка. Я потянула за краешек и вытащила изысканное платье благородного оттенка нежной глицинии. Гладкая ткань поблескивала. Я поняла, что это сатин. В детстве у меня был бантик из того же материала. И с тех пор я не держала в руках ничего столь же шелковистого и блестящего. Боже, это платье было... было... Ави! Я ахнула и сунула платье обратно в коробку. На пороге комнаты стоял Джон. «У тебя все в порядке?» «Да», — сказала я, торопливо укутывая платье розовой бумагой и закрывая коробку. «Такое платье мне точно не подойдет. «Ну как, нашло что-нибудь симпатичное?» — спросил Джон таким же довольным тоном, как тогда, когда я сообщила ему, что в сумках в прихожей одежда от миссис Лар, которую я никак не соберусь разобрать. «Да», — тихо ответила я. Джон улыбнулся. «Пара вещей». Я взяла коробку с платьем и сунула ее в шкаф под стопку свитеров. «У меня сегодня свободный день». Я подняла глаза и увидела на его лице нерешительное выражение. «Ты голодная?» — спросил Джон с надеждой. Я кивнула, хотя это было неправдой. Последнее время у меня не было аппетита. Но я не простила бы себе, если бы огорчила Джона, ответив отказом на его предложение побыть вместе. Я видела все, что он делал для меня, и чувствовала его заботу и поддержку. Но каждый его добрый жест по отношению ко мне был как цветок, который вял в моих руках. Мейсон предупредил по телефону, что домой придет, как всегда, ближе к вечеру. Джон привез меня к маленькой закусочной на холме, обласканной ветром и прохладой от пальм. Он припарковал машину в тени ветвей и попросил подождать его за столиком. «Вот, попробуй», — радостно сказал он, протягивая мне сосиску в панировке на палочке. «Их фирменные». «Что это такое?» — спросила я, покосившись на сосиску. «Корн-дог!» Он засмеялся, когда увидел, с каким подозрением я изучаю угощение. «Кусай, не бойся!» И отхватил кусочек от своей. Сосиска была мягкой и мясистой, но довольно острой. «Ну, как тебе?» Пока я осторожно оживала, Джон смотрел на меня в ожидании вердикта. «Странная начинка», — пробормотала я, и Джон поджал губы, приняв мои слова за похвалу. Мы ели молча, сидя на столике для пикника и поставив ноги на скамейку. Ветер шевелил пальмовые ветви, и в этот доверительный момент я рассказала Джону об арт-проекте. Выбор у меня невелик. Либо я участвую, и все в порядке, либо отказываюсь и не добираю часов для выполнения плана обучения. «И что, ты в игре?» — спросил Джон, комкая салфетку. Я кивнула. «Мне кажется, это прекрасно. У тебя будет шанс показать, на что ты способна, верно? Сколько тебя помню, ты все время рисуешь, и у тебя здорово получается». Джон улыбнулся, но я посмотрела на него недоверчиво, без улыбки. «По крайней мере, попробуешь свои силы». Я шумно выдохнула, ломая палочку от корн-дога в нескольких местах. «Ох уж мне этот крестный Джон с его заботливостью! Ох уж мне этот мистер Брингли с его кружком рисования!» Я хотела, чтобы все оставили меня в покое. Разве я многого просила? «Понимаю», — продолжил Джон. «Тебе страшновато раскрываться перед людьми. Но у тебя есть время подготовиться к этой выставке. Я уверен, что ты придумаешь что-то невероятное». В ресницах, казалось, застрял солнечный зайчик. Произошло и еще кое-что. И я рассказала про Фицджеральда. Может, и не стоило, но я все равно это сделала. Краем глаза я чувствовала на себе внимательный взгляд Джона. «Значит, Фицджеральду знакома эта фамилия?» — спросил он, наконец, выдавая свое замешательство. «Не знаю. Возможно». «Он связал тебя с ним?» Я молчала, а Джон отвел глаза, как будто охваченный беспокойством. «Он простой учитель», — сказала я, пытаясь его урезонить. «Учитель старшей школы. Что он мог мне сделать?» «Если по школе пойдет слух...» Взгляд Джона беспокойно блуждал по пальмам. «Если... если кто-нибудь...» «Никто не будет меня искать». «А люди из службы? Агенты, которые приходили в больницу, когда твой отец...» Джон закусил губу, отводя взгляд. «Да забудь ты про них!» «Не они меня беспокоят, Айви!» «А кто?» — раздраженно спросила я, жалея, что мы снова затеяли этот дурацкий разговор про угрозу и прочие ужасы. «Кого ты опасаешься, Джон? Какого-нибудь невменяемого психа? Шайки компьютерных хакеров? Кого?» Он покачал головой, отказываясь отвечать. «Полная нелепость. Но из нас двоих на этой скамейке под пальмами, так думала только я». «Не понимаю, чего ты боишься», — с искренним вздохом сказала я. «Я здесь, с тобой. Я в Калифорнии, у тебя дома. Ты сам как-то говорил, что это реальный мир, а не блокбастер. Ну, серьезно, как ты можешь думать, что кто-то меня похитит? Это абсурд!» «Ты не понимаешь», — прошептал он. «Возможно. Но зато я не схожу с ума только потому, что учитель, как и другие, узнал мою фамилию». Реакция информатика меня сначала удивила, ведь в нашем канадском городке папа считался обычным человеком. Мне никогда не приходилось чего-то бояться из-за имени Роберт Нолтон. И вряд ли я должна была начинать страдать от этого сейчас. Но Фиджеральд был связан с IT-сферой, и вполне возможно, что-то слышал о папе. Даже если и так, то что? Папа покончил с прежней жизнью еще до моего рождения. Он похоронил, стер, заархивировал свое прошлое много лет назад. Почему же Джон продолжает думать о монстре, готовом меня сожрать? «Ничего страшного не случилось», — заявила я спокойным и твердым голосом. «Правда. Просто я подумала, что тебе будет интересно послушать про Фиджеральда, и все». Молчание Джона вполне достаточно, чтобы понять. По этому вопросу мы по-прежнему стоим на противоположных позициях. Когда мы ехали домой, Джон молчал. И я подумала, что, наверное, лучше больше никогда не поднимать эту тему. Из-за какой-то чепухи он лишился покоя. А я тоже хороша. Вместо того, чтобы навсегда забыть об агентах и о разговоре с ними, я разжигала в Джоне беспокойство пустыми рассказами. Когда мы вернулись домой, он сразу же пошел на кухню включить духовку. Я предложила помощь, но он отказался. «Ты с утра в костюме», — заметила я. «Пойди хоть переоденься». «Ничего, я привык», — ответил Джон, не глядя на меня. И я почувствовала, что сегодняшняя школьная история все-таки очень его расстроила. Наверное, он угадал мои мысли, потому что повернулся и попытался улыбнуться. «Скоро будем ужинать. Позовешь Мейсона?» Просьба застала меня врасплох. «Я предпочла бы держаться от него подальше. Особенно после того, что сказал мне Томми. Мне не хотелось его видеть, а тем более разговаривать с ним. Однако я сжала волю в кулак и пошла приглашать этого типа к столу. Как в прошлый раз, я искала его по всему дому, и опять безуспешно». «Он может быть в подвале», — предположил Джон. «Ты туда спускалась?» Я вопросительно посмотрела на крестного. «В доме, оказывается, был подвал. Дверь за лестницей, белая», — сообщил он, помешивая в сковородке золотистый соус. Я обошла лестницу и обнаружила полуоткрытую белую дверь. Как я могла ее не заметить? Узкая освещенная лампочками лестница вела вниз. Именно там и находился Мейсон, когда казалось, будто сначала он растворялся в воздухе, а потом появлялся как из-под земли. Спускаясь, я уловила запах краски и поняла. Там комната, которую, по словам Джона, нужно докрасить. Пройдя дальше, я набрела на просторную комнату с низким потолком. Голые стены, пленка на полу. Тут и там банки с краской, несколько широких кисточек и пара малярных валиков. Я постояла, осматриваясь. Из соседней двери долетал глухой звук резких ударов. За дверью горел свет. Я медленно подошла и заглянула. Небольшая комната, забитая разным хламом. Облезлая доска для серфинга, сложенные стопкой корзины, складные стулья и коробки, сваленные у стен. В центре комнаты стояла массивная металлическая конструкция, сделанная из плоских мягких панелей, расположенных на разной высоте. Возле этой конструкции, чуть согнувшись, подпрыгивал Мейсон, освещенный настольной лампой. Это он стучал. Бил кулаками по панелям, а опора поскрипывала в ответ. Мокрые от пота волосы упали ему на глаза, рукава футболки были закатаны, обнажая плечи и напряженные мышцы, которые высвобождали неистовую силу. Я смотрела на эту сцену, не дыша. Его руки до запястья были обмотаны белыми бинтами, зрачки под длинными ресницами казались неподвижными, так как Мейсон полностью сосредоточился на движениях. Я поняла, что вздрагиваю от его ударов. Быстрых, точных, пугающе сильных. Мейсон наверняка хорошо знал, куда надо бить, чтобы противнику было больно. Он наверняка в курсе, как сломать ребро или вывихнуть плечо. Словом, идеальная машина насилия. Что могли бы натворить эти руки, если дать им волю? Тут Мейсон заметил меня. Блеск его глаз прорезал полутемную комнату и пригвоздил меня к полу. Сразу захотелось убежать. Но почему я молча стояла, как будто подглядывала за ним? «Ужин готов», — сказала я, словно оправдываясь. Мейсон поднял руку и снял с запястья маленькие черные часы. Я догадалась, они фиксировали сердечный ритм и количество ударов во время тренировки. Потом он вытер подбородок подолом футболки. Я увидела его загорелый живот, выступающие мышцы пресса, блестящую от пота кожу. У меня как будто костер разгорелся в желудке, и я тут же отвела взгляд. Я нервно потерла руки и развернулась, собираясь уйти. «Подожди минутку». Я замерла на месте, прежде чем снова обернуться. Мейсон сосредоточенно разбинтовывал руку. «Сегодня... Что там была за история с Фиджеральдом?» Этот вопрос меня поразил, но тут же сменился более важным. Почему он об этом спрашивает? Его не волновал наш разговор с Джоном о том, почему он выдал меня за свою племянницу. Он тогда просто ушел рассерженный и как будто даже не желающий слушать, настолько ему было все равно. Что изменилось? Никакой истории, все нормально. Мейсон посмотрел на меня. Он словно схватил меня сильным взглядом и удерживал на месте, не давая шевельнуться. У меня свело живот. Последнее время Мейсон редко на меня смотрел, поэтому я отвыкла от его взглядов и, вероятно, потеряла к ним устойчивость. А мне так не показалось. «В любом случае можешь не беспокоиться, что это как-то тебе повредит», — резко ответила я, быстро повернувшись к нему спиной. Я пулей выскочила из подвала, как будто бежала от источника слепящего вредоносного света, на который нельзя смотреть. Но даже не видя Мейсона, я продолжала чувствовать его взгляд, словно меня слепил очень яркий свет. После ужина я сидела в своей комнате. По венам растекалось странное ощущение. Я чувствовала себя злой, разгоряченной и нервничала без видимой причины. Из головы не выходил вопрос Мейсона. В общем, я ответила честно. При разговоре с Фиджеральдом ничего не произошло. Что бы там ни думал Джон, дела обстояли именно так. Я знала отца таким, каким он стал после переезда в Канаду. За 17 лет его прошлое ни разу не нависало над нашей жизнью тревожной тенью. «Зачем кому-то искать меня сейчас?» «Потому что он умер», — ответил голос внутри меня. «Потому что ты больше не живешь в краю льдов. Потому что ты...» Все, что от него осталось. Потому что он умер. Я часто заморгала, к горлу подкатил ком. Я попыталась сглотнуть его, загнать обратно, но сердце замедлило ход, тяжелым биением выталкивая на поверхность моего сознания тягучую боль. Я сделала шаг назад, отступая от этой боли. Горячие от слез глаза лихорадочно метались по комнате, пока не остановились на старой коробке, подклеенной синей клейкой лентой. Я достала из нее газетную вырезку. Текст опубликовали незадолго до моего переезда в Санта-Барбару. Умер знаменитый инженер-программист. Американец Роберт Нолтон скончался в возрасте 42 лет в далеком канадском городе, где он жил со своей дочерью. Причиной смерти, видимо, стала неоперабельная раковая опухоль. Несмотря на ранний уход из профессии, Нолтон за годы своей деятельности внес ценнейший вклад в развитие инноваций, явившись пионером в области компьютерной инженерии. Все наследство он оставил любимой дочери в надежде, что со временем оно заполнит огромную пустоту, образовавшуюся после его потери. Газетная бумага смялась в моих пальцах. Боль прокралась в сердце, и я тщетно старалась не прогнуться под ее тяжестью. Горло перехватило, перед глазами все поплыло. «Нет», — схлипнула я, когда моя душа сжалась, и опять мною завладела тоска. Как же мне не хватало папы. Иногда я отказывалась верить в его смерть. Порой мне казалось, что дней в больнице не было. Я все еще ждала, что он войдет в дверь, поздоровается и отвезет меня домой. Иногда мне даже казалось, что я видела его мельком в толпе людей или за окном какой-нибудь машины. Мои глаза обманывали меня, и сердце, казалось, переставало биться. «Будь стойкой», — прошептал папин голос, и боль достигла своего предела. Разбитая на осколки душа будто умоляла меня закричать, взорваться, наконец исторгнуть из себя страдания. Я пошла в ванну. Включила воду, и из крана вырвалась холодная струя. Я долго споласкивала лицо, чтобы утихомирить, остудить горячую боль. Она разъедала меня изнутри. Вскоре она заберет все: мою душу, мои глаза, даже мой голос. Есть 5 стадий принятия горя. Первое — отрицание, отказ признать утрату, неспособность принять столь радикальное потрясение. Остальные — гнев, торг, депрессия и, наконец, принятие. Я не находила себя ни в одном из этих состояний. Я не отрицала реальность, но не могла ее осознать и обманывала себя, думая, что продолжу жить, подавляя боль, которая затем вырывалась из клетки, как разъяренный зверь. Я заперла сердце на ключ, но страдание нельзя приручить. Оно дышит вместе с тобой, питается твоими надеждами, пьет твои мечты, заглядывает тебе в глаза. Оно сидит за столом и смотрит, как ты ешь. Ты можешь сделать вид, что не замечаешь его, но оно тебя не оставляет. Время от времени оно что-то шепчет тебе. У него самый сладкий голос в мире, но это душераздирающая песня. Страдание подстраивается под тебя, как живое существо. Живет в твоем молчании, мелькает в твоих кошмарах, зарывается во тьму и пускает корни. Оно похоже на тебя больше, чем кто-либо. Страдание — это ты. Я глубоко вздохнула, увидев в зеркале свое отражение. В покрасневших глазах таилась боль, которую я никак не могла изгнать. Но я продолжала оттеснять ее в самые потаенные уголки внутри себя. С трепещущим сердцем я дотронулась до маленького каменного лепестка, висевшего на цепочке. Закрыла глаза и представила прохладные лесы неба. Голубое, как светлый циан, кресло-качалку на деревянной террасе, в котором папа читал каждый вечер. Мое отчаявшееся сердце, как человек, прижалось к нему и обняло крепко-крепко, чуть ли не раздавив, едва не разорвавшись само. Свернулось возле него, как зверек, и осталось с ним. И мысленно глядя на родное лицо, я молилась о том, чтобы когда-нибудь увидеть его снова, чтобы показать ему пустую оболочку, которой я была без него. Я обняла бы его, наполняясь его нежностью. Я сказала бы: «Будь со мной, я не справлюсь одна». И мы сидели бы так долго, что потеряли бы счет времени. Казалось, спустя вечность я провела рукой по глазам, и мой взгляд упал на ванну в отражении зеркала. Она была большой и белой, как фарфоровая лодка. Я медленно подошла и открыла кран. Тихое журчание расслабляло и напоминало о наших горных источниках. Когда теплая вода потекла по моим пальцам, я решила принять ванну. А потом, разомлевшая, я ни о чем не смогу думать и засну. Опустив затычку, я начала раздеваться. Все еще оцепеневшая, я рассеянно повесила на ручку снаружи что-то из одежды и закрыла дверь. Достала гель с запахом сосны, понюхала его и плеснула в воду. В воздухе разлился бальзамический знакомый аромат, способный успокоить мои нервы. Я медленно погрузилась в воду и прислонилась затылком к краю ванны, глубоко вздохнув. Мне нужно было чем-то занять голову, поэтому я взяла бутылочку с гелем и прочитала этикетку. Гель для душа с ароматом сказочного леса с натуральными экстрактами. Рекомендуемый возраст — дети до 7 лет. Я посмотрела на мультяшного бобра. Что-то не очень хотелось представлять себе сцену, как Джон в супермаркете направляется в детский отдел и уходит оттуда с этим для меня. Я все еще пыталась выгнать этот образ из головы, как вдруг дверная ручка опустилась. Бутылочка с гелем выпала из рук и ушла под воду. Я едва успела понять, что происходит, как дверь открылась, словно в замедленной съемке, и перед моими глазами появился последний человек, с которым мне хотелось бы оказаться в такой ситуации. Мейсон нахмурился и посмотрел на то, что держал в руке. О, нет. Хуже не придумаешь. Это мой бюстгальтер. Что? Пробормотал он, прежде чем поднять глаза и увидеть меня. Я вспыхнула. В порыве стыда схватила первое, что попалось под руку, и со всей силы запустила этим в него. Ароматическая свеча в форме ландыша угодила ему прямо в лицо, и Мейсон отшатнулся, ошеломленный. Я слышала его ругательство, пока выскакивала из ванны и хватала с вешалки полотенца. Судорожным жестом обернулась в него, затягивая на себе как можно туже, потому что оно оказалось слишком маленьким. Я смотрела на Мейсона, вытаращив глаза и часто дыша. Он тоже на меня смотрел, только намного свирепее, потирая щеку. Место, куда я попала. «Ты совсем того, что ли?» — яростно зарычал он. Придерживая полотенце, я бросилась к нему и вырвала свой бюстгальтер. «Это висело на ручке!» — возмущенно рявкнул он, как будто речь шла о туше животного. «Какого черта?» «Я ошиблась!» — прошипела я. «Но это точно не было приглашением войти!» «Ты ошиблась? Ошиблась, повесив лифчик на дверь в ванной!» «Как ты думал, чей он? Ты видишь в этом доме других женщин?» Мейсон стиснул челюсти, и злость в глазах сменилась раздражением. «К счастью, здесь только ты!» Мои руки задрожали от ярости. «Как у него хватило наглости наезжать на меня в такой ситуации? Только что облажался он, а не я! А то, что он там висел, не просто так тебе не пришло в голову!» «И что, по-твоему, я должен был подумать?» «Что я здесь, может быть, голая?» Прокричала я, и эхо моих слов загрохотало по коридору, как пушечный выстрел. Мейсон не пошевелился. По его скулам по-прежнему ходили желваки, но в его глазах промелькнуло выражение, которого я никогда прежде не видела. И тут он, словно пораженный внезапным осознанием чего-то, принялся пристально оглядывать меня. Его глаза заскользили по моей белой коже, по струйкам воды, стекающим в ложбинку груди, по жалкому полотенцу, из-под которого торчали мокрые бедра. У меня перехватило дыхание. Кровь прилила к щекам. Я попыталась пошевелиться, но мое тело горело и столбенело одновременно. Оно мне не подчинялось. Я чуть ли не физически ощущала, как его взгляд прикасается ко мне. Как с горячей медлительностью он ласкает меня от шеи и ниже. Мейсон возвышался надо мной, как обжигающий столб огня. Нет, это не он вызывал во мне дрожь. Это не он. Убеждала я себя. Дело не в его руках и не в его крепких мужских запястьях. Причина в моей тоске, в боли, в разбитых мечтах. Вот что лишало меня покоя. А он был здесь абсолютно ни при чем. Я зажмурилась и, сделав над собой усилие, шагнула в сторону, а потом вышла из ванной. Я почти бежала по коридору, забрав с собой чувство, которое все больше и больше укоренялось в моей плоти. Тонкое, как нерв, оно пробралось в легкие, в костный мозг, в горло, и чем старательнее я пыталась вырвать его из себя, тем глубже оно в меня проникало. Я судорожно сглотнула. «Что со мной происходит?» Джон оторвался от газеты. Он посмотрел на меня, жалкую на хлопковый бюстгальтер в моей дрожащей руке, и вынул изо рта сигару. «Айви, что...» «Джон, я хочу, чтобы в ванной был чертов замок!»